то утро я проспал на работу, поскольку прибрел домой лишь в 5. Однако, на удивление, в хорошем настроении. Даже не спросив ни о чем Гоя, я успокоился. Мне почему-то все казалось понятным. Ничто не мучило, не отягощало. И даже остатки тошнотворного вкуса соли как-то незаметно рассосались и пропали. На работу я мог прийти позже часа на 3-4, поскольку работал ночью. Но за мной приехал начальник уголовки Петр Петрович, сокращенно ПП. В дверь кулаком застучал. И когда я открыл, у него очки на носу подпрыгивали. Признак крайнего возбуждения. «Быстро собирайся! Поехали!» Думал, опять убийство на моей земле и очередной аврал. Но в машине ПП на меня волком глянул. «Где Бояринов?» Эта протокольная фамилия в голове у меня не отложилась. Я помнил и знал лишь Гоя. И потому спросил, кто это такой? «Бродяга с речвокзала. Где?» Отпустил. Он не дал договорить. «Кто тебя просил соваться? Ну кто?» От возмущения и злости он даже говорить не мог. Сверкнул очками, отвернулся. «Ладно, сам будешь отвечать». Он мог бы сдать меня с потрохами, чтоб самому не влетело. Однако у ПП оказалось сильным корпоративное чувство. Да и потом он мужиком был порядочным. Когда подъезжали, намекнул, каким образом будут меня спасать и как я должен оправдываться. Молодой, опыта мало, хотел провести вербовку. Он согласился на сотрудничество, дал информацию по Кудельнику. Фамилию запомни. Рапорт на мое имя сейчас же. Кудельника утром взяли на адресе. Я и представления не имел, кто такой Кудельник. Особого переполоха в отделе было незаметно. Разве что отдежуривший Ромка Казаков почему-то все еще торчал в коридоре как посетитель. ПП затащил меня сначала в свой кабинет, где я настрочил несколько необходимых бумаг, а потом повел к начальнику отдела, у которого оказались 2 подполковника из нашего управления, занимающиеся оперативной работой, и 3 в гражданском, по интеллигентным повадкам комитетчики. Спрашивали они тихо, ласково, почти без эмоций. Интересовались в основном процессом вербовки, которого не было, намерениями Бояринова и условиями следующей встречи. Благодаря инструкциям ПП я на ходу сочинил легенду с подробностями, деталями и психологическими нюансами. И с тех пор поверил в силу мелкой, незначительной, но точной детали. Опытные в возрасте оперативники КГБ мне поверили и вечером в назначенный час пошли со мной на встречу с ангелом. Такую кличку я будто бы присвоил вновь завербованному доверенному лицу. Как и следовало ожидать, новобранец тайных дел на встречу с резидентом не явился. По всем правилам конспиративной работы я сводил их еще раз на запасное место. Бояринов опять не пришел. И по телефону мне не звонил. Через несколько дней меня вызвали в кадры. Подполковник, уговоривший когда-то пойти на работу в милицию, полистал личное дело, зацепился взглядом за что-то и спросил, где живет отец. «В Зырянском», — сказал я. «Вот туда и поедешь». А комитетчики еще дважды интересовались судьбой Бояринова и даже ко мне в ссылку приезжали. Чем их так увлек мой Гой, я долго не знал. В его шпионство не верил. Наконец, через полгода ссылки ПП начал процесс моего возвращения в город. Это ему не удалось. Я уже задумал увольняться. И рассказал за бутылочкой, что КГБ уже лет 20 выслеживает Бояринова за многократный незаконный переход государственной границы СССР. и никак не может схватить. И будто в этот раз, когда начальник ПМГ Буряк случайно задержал Бояринова на речвокзале в Томске, его ждали в районе Таганрога на Азове. Поскольку было известно, что опять идет за границу без паспорта и виз. Через несколько недель, как я отпустил Гоя, его засекли службы наблюдения в Алтайских горах, но взять не смогли. Бояринова пытались вести и отслеживать контакты, но этот нарушитель границ двигался странным, путанным маршрутом и, уходя от слежки, вдруг объявлялся в самых неожиданных точках. Как, например, сейчас, в Томске. Комитетчикам была известна даже конечная точка его маршрута – север Индии, куда он ходил многократно, спокойно минуя аж три границы сопредельных государств. Его подозревали и в шпионаже, и в контрабанде, записывали в сектанты, но ни разу никому не удавалось задержать его и тряхнуть как следует. И вот сержанту Буряку это, наконец, удалось. Однако по моей молодости и самоуверенности Бояринов снова оказался на свободе. Можно было бы не поверить ПП, ибо у него уже очки съезжали и язык заплетался. Но его жена работала в комитете. И была еще одна, самая важная деталь. После всех этих событий Буряк очень тихо уволился и скоро превратился в оперуполномоченного КГБ. Людей из милиции они в свои ряды не пускали, даже самых толковых. И это был исключительный случай. Видимо, сержанта Буряка, имеющего всего-то десятилетку, взяли за какие-то особые заслуги или качества. В Томске он проработал недолго. Как-то случайно в разговоре с Ромкой Казаковым, он был на пенсии, но еще лет пять сидел целыми днями в дежурке и знал все новости. Выяснилось, что бывший начальник ПМГ давно уже в Москве, в центральном аппарате, а чем занимается, ведает только Андропов и сам Бог. После того, как мы расстались с Гоем на улице, недалеко от отдела, я понял, для чего судьба привела в милицию. Когда-то он спас меня от смерти, завернув в шкуру красного быка. И вот теперь я спас его, и моя миссия в органах правопорядка окончена. Можно еще работать долго и много, раскрывать сложные преступления, выслужиться до майора или еще выше. Но тот миг, во имя которого меня затянуло в уголовный розыск, свершился. Я оказался в нужном месте и в нужное время. И всего-то, как я тогда думал, чтоб вывести Гоя из клетки. Вроде бы все прошло отлично. Нет никаких оснований для разочарования. Но от чего-то навалилась тоска, подавливала в солнечном сплетении, и хотелось посидеть где-нибудь на берегу родной речки и посмотреть на бегущую воду. Полностью передаться этим чувствам не мог, а точнее не успел, поскольку началось разбирательство с отпущенным Бояриным. Однако, едва приехав к месту ссылки, в Зырянское, я ощутил прилив хандры. Время подкатывало к зимней сессии. Надо было сдавать контрольные и готовиться к экзаменам. Да и жуликов, хоть и деревенских, бесхитростных, но ловить. А у меня отрыгнулся почти смывшийся вкус горькой соли, и я не знал, куда себя деть. О встрече с Гоем я рассказал только отцу, предупредив, чтоб он молчал. К нему потом подсылали человечка, выспрашивали. К моей работе в милиции батя относился так же, как и к геологии, если не сказать хуже. Но тут одобрил, мол, правильно, что отпустил, иначе бы ваши костоломы замучили хорошего человека. «Ну и как он живет?» – еще спросил отец. «Не знаю», – пожал я плечами. На вид, как бродяга. А почему не спросил? Да неловко было. Зря. Чего застеснялся? Он же тебе, как крестник, с того света вытащил. И, покопавшись в бумагах, достал мою справку о смерти, выписанную фельдшерицей в 1957 году. Вот гляди, что нашел. Все хотел поймать эту бабу да пошантажировать, чтоб хоть бутылку поставила. Да ладно уж. Я не успел выхватить у него из рук этот уникальный документ. Батя изорвал справку и бросил в помойное ведро. Он больше не верил в науку, и тем более в медицину, поскольку матушка моя умерла на операционном столе. И вот в ночь на 27 января 1977 года, ровно через 20 лет после первого явления Гоя и спустя 3 месяца после второго, среди зимы у меня случился солнечный удар. Иначе тогда я не мог объяснить того, что произошло. Жил я тогда в ссылке, в маленькой избенке на улице Куйбышева. Бабушка обрадовалась, что я вернулся домой, и купила. Сидел ночью за учебниками и готовился к экзамену. А был у меня старый длинный хвост по истории государства и права. Это такая толстенная и бестолковая для нормального восприятия книга ни о чем. Во втором часу по полуночи окончательно отупел. Закурил и вышел под морозное звездное небо. И вдруг ощутил во рту вкус горькой, отвратительной соли, которую в последний раз получил от Гоя. Причем такой явный, будто спустя столько времени отрыгнулось. Отплевался, поел снегу, прикурил еще одну сигарету. От горечи скулы сводило. Тогда я вспомнил, как мы с дедом умирали, и как Гой давал нам сладкую соль и заворачивал меня в шкуру. Все это было так далеко, словно в другой жизни, и не со мной. Мало-помалу я начал восстанавливать в памяти детали того времени. Как мы с дедом собирались на рыбалку ловить золотую рыбку. Как он утешал меня, будучи сам при смерти. Как говорил, как смотрел, и мысли приходили какие-то уж очень свежие, ясные. Будто вся жизнь деда в один миг выстроилась в образ. Простой и понятный, как икона. Наутро забыл все напрочь. Ночной литературный приступ стерся в памяти, и осталась лишь головная боль от непостижимой истории. И только когда стал сгребать со стола учебники и конспекты, чтобы позавтракать, обнаружил свое сочинение. И ужаснулся. Я четко знал, что в здравом уме и трезвом сознании ничего подобного сделать не мог, ибо у меня никогда и мысли не возникало о литературном творчестве. Стало понятно, это первый звонок, начался сдвиг по фазе, и чтобы спрятать концы, а вдруг кто увидит и узнает, сунул тетрадь в печку и подпалил. Рукопись горела отлично, жарко, почти без дыма, и бумага потом сотлела в пепел. Как прошел этот день и что я делал на работе, не помню. Возможно, потому, что все время думал о произошедшем и отслеживал реакцию на меня окружающих. Вроде бы ничего не замечают. И все равно около года жил под впечатлением случившегося, не помышляя больше о литературе. И если вспоминал свой вывих, то со стыдом и желанием еще глубже скрыть его в себе. Но опять пришла зима, сессия, и обнаружилось, хвост по истории государства и права до сих пор не отпал. И мне дали последний срок, чтоб его ликвидировать. Едва я сел за учебники, как вновь во рту стало солоно. И вместо зубрежки с удовольствием и жадностью я взял чистую тетрадь и начал писать рассказ о своем деде, точнее о том, как его ранило и как к нему пришла Карна, чтоб отвезти в земной рай на реке Урра. Закончить не успел. Глянул в окошко. Солнце всходит. Пора на работу бежать.